Мексика. Побережье Мексиканского залива. Самолет, на котором прилетел Ваха, чтобы спасать самого богатого человека в мире, оказался крошечным эклипсом, к тому же переделанным наркоторговцами из бизнес-джета в легкий транспортник для переброски наркоты и контрабанды по Центральной Америке. Пассажирских сидений было всего два, остальное пространство салона использовалось под багаж и дополнительные баки с топливом, которые увеличивали дальность полета с 2,5 до 3000 километров. О безопасности владельцы самолета и те, кто его эксплуатировал, особо не беспокоились, как и о чистоте и порядке в салоне. Внутри воняло керосином, кислым мексиканским пивом и коноплей. «Прошу прощения, мистер Теон», — с извиняющимся видом проговорил абхаз, когда они забрались на борт. «Меня выдернули к вам совершенно неожиданно. Я тут совсем по другим делам был на западном побережье, поэтому пришлось брать первый попавшийся надежный борт». «Это надежный?» Курц стряхнул с сиденья крошки кукурузных чипсов, уселся и попрыгал на скрипучем, расшатанном сидении, проверяя его прочность. «О, да!» — сознанием дела ответил Ваха. «Он принадлежит тем ребятам, которые разобрались с бандитами у Гасиенды. А они шутить не любят, вы уж мне поверьте». «Что за люди? Здесь поместится всего человек 5. Как вы таким числом перебили нападавших?» «Ну, не 5, а 6, если считать меня. Да еще с экипировкой и оружием. И 3 мотоцикла. Но, как видите, этого хватило, чтобы положить местную братву. Да уж, если так пойдет, мексиканцы перебьют друг друга. Это были Лос Зетас. Им все равно, кого мочить. Я вообще был против того, чтобы их привлекать. Страшновато с ними, тем более я один, и по-испански не очень. Но мне сверху сказали, что все будет в порядке. Так и вышло». «Кто сказал сверху?» – осторожно спросил Теон. «Хе-хе», – хитро подмигнул ему абхаз. «Мистер Теон, зачем вам загружать свои светлые мозги всякой ненужной информацией? Вы гений, инноватор. Аллаха так. Шашлык, башлык, подай, принеси. Так куда летим?» «В Африку, в Ботсвану». «В Африку? Во как! Эта птичка туда не дотянет. А поближе у вас ничего нет?» «Нет. Если уж и лететь сейчас куда-то, то только в Африку. Такое решение я принять не могу. Но я уверен, что наверху что-нибудь придумают. А пока...» Он по-испански с узнаваемым русским акцентом позвал пилота. Когда тот вышел из кабины с банкой пива в одной руке и пачкой полетных документов в другой, забрал ее себе. «Давай сюда, дальше я поведу». Ваха взял папку, открыл, проверил позывные борта, остаток горючего и чистоту ведущего диспетчера. Потом с шумом захлопнул и по-армейски отдал пилоту честь, давая понять, что его работа закончена. Тот сделал глоток пива, взглянул через дверь на стоящий чуть поодаль черный кадиллак, на который расслабленно облокотились его дружки, безразлично пожал плечами и, не попрощавшись, спустился по трапу. «Вы умеете управлять самолетом?» – настороженно спросил абхаза Теон. «Не просто умею. Я русский ас. В прошлом военный летчик. Штурмовик. Боевой, между прочим. Так что маленькие птички – моя слабость. Ну и американская лицензия пилота у меня, конечно, есть, как у члена летного клуба Сан-Хосе. Так что не беспокойтесь. Доставим в лучшем виде. Только вот как до Африки добраться – это вопрос. Но все решим в воздухе. А пока...» Баха опустил рычаг подъемного механизма трапа, понаблюдал, как тот закрывается, и весело улыбнулся немного растерянному миллиардеру. «Пристегните ремни и прошу прощения за отсутствие бортового сервиса». Юркий Эклипс, пилотируемый русским шашлычником из Сан-Хосе, после короткого энергичного разбега резко набрал высоту и, заложив крутой разворот, повернул на юг. Впрочем, полет в этом направлении продолжался недолго. Минут через 20 движения вдоль побережья Ваха повернул самолет на восток и объявил по связи. «Мистер Теон, мне дали добро на Кубу. Там пересадка будет. В Африку полетите с комфортом. Расчетное время до Гаваны – 2,5 часа. Думаю, там вас будет ждать борт для пересадки. А пока где-то сзади в конце салона должен быть ящик с пивом и начос. Угощайтесь». Пиво было теплым и кислым, а чипсы чересчур острыми. Поэтому Теон взял бутылку воды, вернулся в кресло и попытался расслабиться. Надо было обдумать все в спокойной обстановке. Последние сутки с момента, когда Акоста рассказал о том, кем на самом деле является Мади, ему из-за сильного нервного напряжения так и не удалось осмыслить то, что произошло. Как и говорил старый араб, все оказалось совсем не тем, чем выглядело на первый взгляд. Получалось, что некая сила использовала его в сложной и опасной игре, целью которой был удар по Вашингтону. А если нет? Если конечная цель не месть США за разрушение Ирака, а нечто большее, вроде полного развала Америки? Ведь падение астероида может запустить процессы, контролировать которые будет почти невозможно. Уже сейчас к власти фактически пришли военные. Население пока в шоке. Но как оно отреагирует, когда свыкнется с новостью о катастрофе и поймет, что для устранения ее последствий надо будет жертвовать многими привычными вещами, включая собственные и так заметно ограниченные прежней властью права и свободы? Этот вопрос оставался открытым. А что, если все это часть большой глобальной игры, направленной на переформатирование всего международного пространства? То, что катастрофа отбросит Америку с позиции экономического лидера далеко вниз в списке развитых стран, было очевидно. Но кто займет ее место? Китай? Индия? Европа? Кто станет центром силового влияния? Россия? 4 года назад, когда он объявил миру, что хочет притянуть к Земле астероид, Богарт впервые приоткрыл ему адскую кухню внутренней политики США, где, как в банке с пауками и скорпионами, боролись за первенство старые и новые деньги, национальные консерваторы-традиционалисты и ультралиберальные глобалисты, приверженцы новой этики, возводящие индивидуализм в абсолют и разрушающие государство. А вчера Акоста со спокойствием удава рассказал про военных, которым надоело смотреть, как техногиганты превращают Америку в свое пастбище, на котором с тупым послушанием пасутся стадо обдолбанных интернет-американцев, как рушатся вековые ценности вроде свободы и равных возможностей, на которых строилась страна. Как разрушается история, как убивается культура, как людям вместо американской мечты, основанной на равных возможностях, семье и трудолюбии, навязывают гендерную муть, выдавая ее за истинную общечеловеческую ценность. Разобраться во всех этих процессах сложно даже самому искушенному социологу. То он не был социологом, он был инноватором, инженером и фантазером. Он все еще мечтал о Марсе. Именно возможность осуществить эту ускользающую детскую мечту и толкнула его принять предложение Мади. Он не знал, как старик поможет, сомневался, можно ли ему вообще доверять, но внутренне чувствовал, что не прогадает, если последует его совету. Именно поэтому он сейчас в этом грязном, пропахшем керосином самолете, который пилотирует почти незнакомый ему человек. Летит в чужую, неизвестную ему страну и задает себе вопрос. Как он оказался в таком отчаянном положении? Только ли из-за предложения Мади? Или из-за того, что внутренне был готов к произошедшему? Теон глубоко вздохнул, открыл небольшую сумку, вытащил оттуда планшет и соединил его со спутниковым телефоном. Сигнал почти не проходил. Видимо, американская система спутниковой связи была нарушена падением астероида или перегружена трафиком. Он проверил баланс, убедился, что средств достаточно для орбитального роуминга и переключился на китайский спутник. Подождал, пока придут и загрузятся новые настройки, затем вошел в закрытый чат по логину и паролю, который передал ему Ваха, и оставил короткое сообщение. Через несколько минут на планшет пришел входящий видеозвонок. «Приветствую вас, мой добрый друг!» Непривычно грустный и задумчивый Мади взглянул на него сквозь чуть заметную сетку помех. «Здравствуйте, Мади Сахим бин Малик! Или, может, генерал Халаф?» Невесело улыбнулся ты он. Даже так, хотя и чему я удивляюсь. Ваша Коста очень толковый специалист в своем деле и довольно честный и порядочный человек. По американским меркам, конечно. Откуда вы знаете про Акосту? О, мы с ним знакомы еще по Ираку. Заочно, правда. Дело в том, что караван с золотом, на который напал Богарт, вели мои люди. Пленного американца тоже допрашивали они. Они же были свидетелями зачистки мирных жителей и передали все это молодому офицеру американской военной разведки. Им как раз и был Акоста. Мы тогда надеялись на справедливость. Зря надеялись. Генералы украли золото на 1,5 миллиарда и купили всех, кто в этом участвовал. А те, кого не удалось купить, в следующие несколько дней погибли смертью героев. А Косте тогда хватило ума принять их предложение. Черт, как все переплелось. И вы, и Богарт, и Акоста. В жизни всегда так. Помните, я говорил вам о первом законе кармы? Что посеешь, то и пожнешь. Вселенная возвращает человеку то, что он дает ей. Иногда в тысячекратном размере. США за последние 30 лет развязали 20 военных конфликтов. Из них 7 полноценных войн. Война – это способ существования Америки. Без войны Америка придет в упадок. Падение астероида на Вашингтон не только месть за мою разрушенную родину. Америка превратилась в воплощение зла. Она сконцентрировала в себе все самое отвратительное и чуждое человеческой природе. То, чего даже самые жестокие и варварские народы старались избегать. Если не остановить США сейчас, война может стать глобальной ядерной. Ведь Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустил бы утраты мирового господства, пусть даже иллюзорного. Удержать его он сможет, только разрушив всех, кто его противостоит. А это война на уничтожение. Вашингтона теперь нет. Разрушена половина восточного побережья. Погибли десятки миллионов человек. Тэвон, прищурившись, всмотрелся в собеседника, стараясь прочитать хоть какие-то нотки сострадания на его лице. Но араб был спокоен, словно рассуждал о каких-то абстрактных вещах. «Вы правы. Вашингтона нет. Миллионы американцев погибли. Зато у миллиардов людей появился шанс выжить и слабая надежда на справедливость. Возможно, теперь, когда Америка на десятилетия будет занята устранением последствий катастрофы, человечество сможет вздохнуть спокойно и заняться собственным благоустройством. Не отдельных стран или блоков, жиреющих на разграбление остального мира, а всех, понимаете? Всех людей на планете. Несбыточная мечта, скептически хмыкнул Курц. Марс тоже был для вас несбыточной мечтой, но вы вплотную подошли к ее осуществлению. Так и с мировой справедливостью. Человечество никогда не было так близко к тому, чтобы вплотную заняться строительством справедливого миропорядка. Мешали войны, религии, национализм, идеологии. В последние 30 лет этому мешала Америка. Теперь она будет занята восстановлением и, возможно, всего лишь возможно, не будет мешать России и Китаю привнести в мир хоть немного справедливости. Ни мифической свободы, ни абстрактной демократии, существующий только в воображении инфантильных, забитых интернетом граждан золотого миллиарда, а именно справедливости, чтобы у каждого человека была еда, вода, одежда и кровь над головой, чтобы на юге дети не умирали от болезней, которые на севере уже давно побеждены, чтобы образование, усердие, способности и таланты, а не принадлежность к элите, давали возможность достичь в жизни успеха. Вы рассуждаете довольно необычно для иракского генерала, возглавлявшего разведку при диктаторе. С того времени утекло много лет, и случилось много событий. Тяжело вздохнул Мади и чуть прикрыл глаза, словно вспоминая далекое прошлое. Я много думал, много молился, много помогал людям, чтобы смыть с себя давние грехи. Возможно, я стал другим, возможно, нет. Но я пришел к пониманию, что мир может выжить перед отдвигающейся катастрофой, только если кардинально изменится. И на пути к этому США были основным препятствием. Еще одна катастрофа? Вы о чем? Об изменении климата. Через 20 лет треть суши станет почти непригодной для жизни полупустыней. Тем, кто находится в полосе смерти, надо дать шанс начать новую жизнь в другом месте. В этой полосе находится и моя страна, мой любимый Ирак. Так что речь действительно идет не о мести, о выживании. Боже, как все сложно и прозаично одновременно. Чтобы спасти миллиарды, надо, чтобы погибли миллионы. Ничего не поделаешь. Так вращаются колеса истории. Америке был дан шанс стать равноправной частью нового мира. Она его категорически отвергла. И вот результат. Араб поймал взгляд Теона и, чуть сошурившись, продолжил. Ну, что мы все о грустном? То, что произошло, произошло. Давайте поговорим о вас. Вы все еще хотите на Марс? Это у меня спрашивает человек, который уничтожил Зевс, учинил в Америке ужасную катастрофу, из-за которой должен был покинуть страну, оставив там все свои компании, космические корабли и космодромы. Я уже не говорю о деньгах, которые я потерял на обвале финансовых рынков. Из-за ваших разрушительных игр моя мечта из разряда «вот-вот осуществится» перешла в категорию «практически невозможно». «Не торопитесь с выводами», — хитро улыбнулся Мади. «На нашей первой встрече 4 года назад вы сказали, что полноценная марсианская программа будет стоить около полутриллиона долларов. Для строительства буксира вам надо было 20 миллиардов. Давайте оценим ситуацию на данный момент. Но при этом пока вычеркнем из уравнения потери в деньгах, реальное положение с которыми прояснится только через некоторое время, когда на обломках доллара возникнет новая, более справедливая финансовая система. Если сделать это, то получается, что вы весьма неплохо продвинулись к своей мечте. Для успеха у вас есть главное – работающие, проверенные в космосе технологии, которые можно развивать и совершенствовать. Я нахожусь под повесткой ФБР. Все мои заводы, корабли и космодромы на территории США арестованы. Не знаю, будет ли у меня к ним доступ. Если честно, то шансы на это мне кажутся минимальными. Возможно, когда в Штатах окончательно решится вопрос с властью и управлением страной, эту тему как-то можно будет обсуждать. Но в любом случае Америке сейчас не до полетов на Марс. Это точно, согласно кивнул с экрана араб. В ближайшие десятилетия она будет пытаться прийти в себя после катастрофы. Это серьезная проблема. Но и уникальная возможность. США сейчас понадобятся колоссальные ресурсы. Десятки триллионов долларов. Напечатать их, как это делалось раньше, они уже не смогут. Никто из серьезных игроков в ближайшее время не станет иметь дело с американскими облигациями. Значит, Америке надо будет искать другие источники финансирования. Продажа ценных активов или их обмен на нужные для восстановления ресурсы – это один из способов их получить. Вы лично и ваши фонды являетесь самыми крупными акционером Orbital. Сейчас, когда ее акции упали и она в разы потеряла стоимости, скупите все, что возможно, и Alpha Space тоже. Как только откроются торги в Европе и Азии, скупите все, что есть на рынке, чтобы снизить влияние миноритариев на решение. Затем вывезите заводы и корабли в третью страну и оттуда начните весь проект заново. Я уверен, сейчас с Америкой можно будет договориться и обыграть катастрофу так, чтобы снять с орбитал и с вас личную ответственность. Даже если предположить, что мне дадут работать в США, вся эта операция потребует времени. Много времени. Получается, я потратил почти 5 лет зря. У меня был межпланетный корабль, орбитальная станция, заводы, готовые пустить в космический буксир в серию. Я планировал слетать к Марсу уже в следующем году. А теперь... Теон разочарованно покачал головой и обвел рассеянным взглядом обшарпанный салон самолета мексиканских контрабандистов. Впереди неопределенность и самые мрачные прогнозы относительно будущего. Если честно, я не вижу никаких перспектив. Брошу все нахрен, а сяду в Африке. Буду оттуда наблюдать за тем, что вы творяете с миром. Не видите перспектив? В глазах Мади блеснул озорной огонек. Тогда взгляните на это. Картинка на экране планшета сменилась. Всмотревшись в нее, Курц прошептал тихое восхищенное «Вау!». На экране в залитом светом длинном высоком ангаре стоял собранный Зевс. Некоторые узлы были затянуты сверкающей в лучах прожекторов изолирующей фольгой. Вокруг в цехе и на окружающих корабль стапелях работали люди. Сотни людей в синих и белых комбинезонах. Картина была поразительно похожа на ту, что он год назад видел на одном из своих заводов. Это... Ты он не мог поверить своим глазам. Это монтаж? Фейк! Нет, мой друг, это не фейк. В боковом окне появился Мади. Затем экран распался на десяток сегментов, показывающих собранный корабль с разных камер, установленных в ангаре. Это не фейк. Это новый Зевс. Он находится в цехе контрольной сборки. Идут последние проверки узлов и собранных в единую конструкцию модулей. Через месяц корабль начнут разбирать на сегменты и готовить их для транспортировки на орбиту. Где все это находится? Прежде чем мы продолжим разговор, я бы хотел задать вопрос. Вы все еще хотите на Марс? Или все же выберете Африку? От вашего ответа будет зависеть, в какую страну вас доставит самолет, который уже ждет в аэропорту Гаваны. Марс! Конечно, Марс! Если есть такая возможность, не раздумывая, ответил Курц. Мади довольно кивнул головой и исчез с экрана. Вместо него появилась спутниковая фотография Евразии, на которой пульсировала яркая алая точка. «Россия!» – выдохнул Теон. «Конечно, Россия! Я так и знал! Но как такое возможно? Об этом и многом другом, мой друг, мы поговорим при встрече». Экран погас. Старый араб давал понять, что на этом этапе больше информации не будет. Оставшееся до Кубы время Теон прокручивал в голове разговор с Мади. Складывалось устойчивое ощущение, что он стал частью большой игры. Что он лишь фигура на глобальной доске, которую умелый гроссмейстер двигает по своему усмотрению, с каждым ходом приближая победу в сложной партии. Теперь он знал, кто этот гроссмейстер. А еще он знал, что Мади тоже фигура, равная ему или пусть даже более значимая. Но все же фигура. Еще один элемент большого плана. От осознания этого злость на араба и раздражение на то, что его обвели вокруг пальца, начала утихать. Курц не был силен в сложных многоходовых комбинациях и даже в бизнесе предпочитал быстрые, порой даже импульсивные решения, скорее надеясь на удачу и интуицию, чем на тонкий просчет всех мелких деталей и вариантов. Теперь расклад был ясен. За всей этой сложной многоходовой операцией стояли русские. Они подсунули Теону своего ученого, носителя уникальной технологии, чтобы он за свои деньги создал космический буксир. Затем они свели его с Мади, который предложил фантастическую по своей привлекательности и вполне осуществимую идею с астероидом. Они подождали, пока Курц притянет его к Земле, потом перехватили управление над кораблем и обрушили космическую скалу на восточное побережье США. В результате всего столкновения в Америке разразится настоящая финансово-экономическая катастрофа, и она надолго, если не навсегда, выпадет из большой игры. Гениальный план по устранению все больше теряющего адекватность геополитического соперника. И самое главное, Россию к нему никак нельзя привязать. Если и обвинять кого-то в катастрофе, то Альфа-Орбитал и его самого, Теона Курца, самого богатого человека на планете, инноватора и изобретателя. Теон кисло ухмыльнулся и отхлебнул воды из бутылки, чтобы смочить пересохшие от волнения губы. Похоже, у Москвы все это время был доступ к разработкам и технологиям его космического буксира. Неудивительно. Ведь добрая четверть ведущих инженеров и конструкторов в Орбитал и Альфа-Спейс были русскими. В течение десятилетий он перекупал или переманивал лучшие мозги у Роскосмоса и других исследовательских институтов России. Сколько из них продолжали работать на свою родину и сливать туда секреты, можно было только догадываться. Судя по всему, немало. Ведь русские вели строительство космического буксира одновременно с Орбитал, пользуясь ее готовыми решениями. Теперь у России есть корабль. У них есть ракеты, чтобы доставить его модули на орбиту. Но у них нет инфраструктуры на орбите для его сборки. Именно поэтому им нужен Теон, Курц, чтобы воспользоваться его орбитальной станцией и сэкономить несколько лет и сотню миллиардов долларов. Черт возьми, а ведь это неплохая переговорная позиция. Совсем неплохая. Осталось только договориться с США, чтобы ему вернули контроль над Орбитал. Мади намекал, что это возможно. Если так, то проект марсианской миссии можно будет возродить очень быстро. Довольный своими умозаключениями, то он взглянул в окно. Внизу, слева по борту, уже виднелась береговая линия Кубы. Его маленький самолет, уверенно пилотируемый русским асом, начинал плавный разворот для захода на полосу аэропорта Хосе Марти в пригороде Гаваны.